Словно услышав мои мысли, Мстислав сказал: «Здесь нет ничего лишнего, только сконцентрированная сущность». «Сущность чего?» «Сущность мира. Позже ты поймешь». Проводив меня до реки, Мстислав помог умыться, обмыть раны, а потом и напиться ракочущей, бегущей с гор воды. И только тогда я понял, как сильна была моя жажда. Боль прошла, исчезла, растворилась в свежести и прохладе этой воды. «Теперь нам пора, нас ждут. Ты уже можешь идти?» Мы прошли не меньше 2 километров по узкой горной тропе вдоль реки, прежде чем местность стала заметно повышаться. Повсюду, у каждого поворота тропы, я видел все новые и новые следы, прорвавшиеся сквозь засаду Орды. «Они дойдут до самого замка?» «Они давно уже там». «Насколько это опасно? Они смогут прорвать оборону?» «Этого я не знаю. Все зависит от того, успел ли сам Гри предупредить наших о прорыве, а также от того, чей флот одержит победу в схватке у Дельты Лебедя». «Чей флот? Причем здесь Дельта?» «Ты все еще не понимаешь? События вашего мира отражаются в нашем, как в зеркале. Но и победа флота Камора зависит от того, прорвутся ли черные сквозь вторую линию застав. Все взаимосвязано в наших мирах. Сущности пронизывают одна другую». «Если вы знаете о нашем мире так много, почему вы не измените ход битвы, не создадите более совершенного оружия?» «Здесь только честная схватка имеет значение. Только равным оружием ты можешь победить врага. Есть лишь одно единственное исключение». Он внезапно замолчал, и мне показалось, что случайно Мстислав коснулся некой тайны, говорить о которой не имел права. Чтобы прервать затянувшееся неловкое молчание, я указал на золотистое зарево, окрасившее небо за вершиной утеса, закрывавшего ущелье. «Там замок?» Он лишь молча кивнул в ответ. «И мы войдем внутрь?» Он, видимо, почувствовал неподдельное волнение в моем вопросе, потому что усмехнулся и сказал: «Конечно, ведь ты теперь один из нас». Подъем длился еще 2 часа, и лишь потом, как-то неожиданно, сразу, замок возник передо мной так, как не раз возникал во сне. Со всеми своими резными башнями, с тусклым блеском червонного золота, отраженного от стен, с лебединой шеей моста, с флагами на башнях и звуками боевого рога, затрубившего при нашем появлении. «Где же черные витязи?» — спросил я, пораженный тишиной и покоем, наполнявшими долину у подножия замка. «У нас битвы отделены от остального». Я не совсем понял, что он имел в виду, но переспрашивать не стал. То ли я отвлекся от окружающего пейзажа, разглядывая замок, то ли время здесь обладало необычными свойствами, но как-то неожиданно сразу мы оказались у ворот замка. Проходя мимо золотой стены, я не удержался и погладил ее холодную льдистую поверхность. Одна из легенд получила свое осязаемое подтверждение. Внешние стены замка были отлиты из червонного золота, высотой в 3 человеческих роста и толщиной не меньше 1 метра. Они, казалось, выросли из диких скал и были превращены в золото силой, неподвластной моему воображению. Я не увидел в них ни единого шва, никаких следов кладки или сварки. Нужную форму им придали руки нечеловеческих мастеров.